Слушай, инженер, так же нельзя. Нельзя, понимаешь? Вот, слышишь? Специально приехали за тобой. Я очень благодарен за беспокойство. Но никуда сейчас не поеду, и точка, и точка. Мне эти последние часы нужно побыть дома, я должен кое-что закончить. А ты меня отвлекаешь. Ах, извините, извините, извините. Но тебя ведь ждут, ждут, понимаешь? Слушай, инженер, это же нехорошо, это же просто некрасиво. Собрался консилиум. Весьма авторитетные люди. Консилиум. Консилиум, консилиум. Разве я тебя просил собирать этот консилиум? Ну, слушай, Толя, милый мой Толя, ты уж меня по дружбе старой прости, но сам посуди, ты предупредил только вчера вечером явиться на консилиум в 9:00. Отлично задумано. Но я свои дела не закончил. У меня все запланировано до 12, как мы и договаривались, не так ли? Ну вот, 11. Ух, ты заставляешь очень занятых людей ждать тебя целых 2 часа. Глубоко извиняюсь. Но, может быть, и я чего-то жду. Не допускаешь, может быть, какого-нибудь чуда. Прости. Олеся! Да? Сними трубку. Сейчас. Да, алло? Это опять мне из школы? Да, алло? Нет, Анна Павловна, все будет, как мы говорили. Никого я не жду, профессор. Приду, как договорились, но сейчас извини, я должен заняться своими делами. И не пялься на меня, как удав на кролика. Дурак ты набитый, Димка, ей-богу. Благодарствуйте. Только ты совсем не оригинален. Художник Грибов мне подобное выкладывает куда в более художественное оформление. Ну, так он же художник Грибов-то. Интеллектуал. Ну, ладно, инженер. Я вижу, от тебя толку не добьешься. Поеду в клинику. Обожди. Ну? Хочу спросить... О Коробове. А Саша? А что именно? Мы начали сейчас одну штуковину творить. Уэллс такое не снилось. Но дело не в этом. Руководить всеми работами я оставил Сашку. Как считаешь, сдюжит? Кто? Саша? Саша Коробов? Да. Саша выдержит. Вот я так думаю. Ну, а теперь ты свободен. Благодарю. Ну, значит, я жду тебя в 12. Жена, принимай профессора, а то он меня уже, допек. Ой, Дима, не наоборот ли? Мой бог, и жена против меня. Тогда я оскорбляюсь и в свою келью гордо удаляюсь. Ну что, Толя, как он? Как? Сумасброд он у тебя. Вот что, Олечка. Ой, да-да, и не обижайся. Чистейший сумасброд. Прости, подожди минуточку, кто-то звонит. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы меня извините за беспокойство. Ничего. Можно увидеть Дмитрия Григорьевича? Правда, мне сказали, что он болеет. Да, вы знаете, ему не здоровится. Простите, а вы по какому вопросу? Да я прямо не знаю, как вам сказать. Видите ли, это очень важно. Мне... проходите, пожалуйста, проходите. Спасибо, мне так нужно увидеть Дмитрия Григорьевича. Мы с ним договорились. Вы понимаете, это очень важно. Ну вот. Ну, проходите. Только этого мне не доставало. С консилиум провалилось, теперь этот парень откуда-то выявился. Что ему нужно? Чего он сюда рвется? А вдруг да что-нибудь знает и выболтает? Хотя в лаборатории все строго предупреждены ничего не сообщать. Но он дьявол этакий, может догадаться. Пожалуйста, проходите в комнату. Спасибо. Вы знаете, фамилия моя Заречный. Да, очень приятно. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы Дмитрию Григорьевичу прямо так и скажите. Вадим Заречный. Хорошо. Ой, простите. Уж не про вас ли мне рассказывал Дима? Это вы соревновались с вычислительной машиной? Да это была просто шутка. Понятно. Ох, замечательно, замечательно, что вы пришли. Проходите, садитесь, пожалуйста. Да, Диме немного не здоровится, но я его сейчас позову. Ну, Олечка. Да? Подождите пока звать, Дмитрий Григорьевич. Я хотел бы поговорить с вашим гостем. Вы, пожалуйста, знакомьтесь, Анатолий Петрович. Очень приятно. Ну, простите, я вас на минуту одну оставлю. Вы простите мне некоторую бесцеремонность. Вадим Алексеевич. Вадим Алексеевич. Но поскольку Дмитрий Григорьевич мой пациент, я хотел бы вас кое о чем спросить. Пожалуйста, пожалуйста. Скажите, Вадим Алексеевич, вы сегодня или вчера в лабораториях Солнцева не были? Нет, я вообще в лабораториях Дмитрия Григорьевича не был ни разу. Я работал совсем не здесь. Я сегодня утром прилетел из Новосибирска. Угу, понятно, понятно. А по телефону с лабораторией не разговаривали? Разговаривал. Я позвонил из аэропорта. Так. Я попросил подозвать к телефону Дмитрия Григорьевича, а мне ответили, что он на больничном. Вот тогда я попросил, чтобы позвали Коробова. А вы что, его знали лично? Нет, нет, я его знал только по научным работам. Угу. И что же вам ответили по телефону? Мне сказали, что Коробов куда-то вышел и долго не придет. Я ждать не стал. Сразу же сюда. Адрес Дмитрия Григорьевича у меня был. Вот и все. Понимаю. Прошу извинения, Вадим Алексеевич, за сей допрос. Доктора, сами понимаете, народ прелюбопытнейший. Да, я понимаю. И вы знаете, у меня еще просьба. Хотелось бы, чтобы о нашем разговоре Дмитрий Григорьевич ничего не знал. Ну, конечно, конечно, конечно, я действительно все понимаю. Ну, вот и отлично, отлично. Еще раз прошу извинения. Олечка! Олечка! Да? Молодой человек в вашем распоряжении. Прекрасно. Дима! Дим, к тебе пришли. Кто еще ко мне пожаловал? Здравствуйте, Дмитрий Григорьевич. Это я пришел. Заречный. Ей-богу, Заречный. Я Дмитрий Григорьевич. Заречный. Ты? Действительно, ты. Ну, здравствуй. Прилетел, значит? Прилетел. Надумал и сбежал? Надумал и сбежал. Молодчина, молодчина, черт побери. Теперь мы вместе, значит, будем город сворачивать, а? Да. Ну, что я тебе говорил, Олесь? Что говорил? Да, чуть не забыл. Знакомься, Вадим Алексеевич, моя супруга Олеся, Ольга Николаевна. Мы уже познакомились, уже. Да, уже успели. Ну-ну. А этот дядя с угрюмой физиономией, мой друг и величайший врачеватель всех времен и народов. Мы уже... Профессор. Мы уже тоже познакомились, инженер Солнце. Ну и ладно, прекрасно, очень хорошо. Баба с воза, кобыле легче. Предупреждаю, Вадим Алексеевич, хотя этот угрюмый тип и считается моим другом, старайтесь никогда не угодить к нему в лапы. Не моргнет... Прирежет. Дмитрий Григорьевич, не гневи Бога. Знаю, вы... знаю, знаю, злопамятен. Ну, что поделаешь, злопамятен. Перетерпим. А теперь извиняйте нас с Вадимом Алексеевичем. Нам нужно срочно удалиться ко мне в келью. Пойдемте, друг мой, пойдемте, пойдемте. Дмитрий Григорьевич, я... Оля, Оля, Ольга. Ну, Олечка, ну, Олечка, нельзя же ты. Ну, ну-ка, успокойся. Ну что ты, Оля? Оля, Дмитрий, Дмитрий может услышать. Возьми себя в руки, Оля. Да, прости. Ну, вот так, так, так. Ничего, ничего, ничего, ничего. Ну, возьми себя в руки, Оля. Да. Ну, вот так. Хорошо, я больше ни о чем не буду спрашивать. Ни о чем. Хорошо, Толя? Да. Ладно. Ой, как он хочет работать. Как любит жизнь. Ой, ты же вот знаешь, ты все знаешь, Толя. Ох, извини, я задымил. Ай, ничего. Ничего, ничего. Дай-ка мне, дай. Пожалуйста. Подожди, а ты разве куришь? Нет, нет. Нет, не курю. Вот курю, когда Дима долго не возвращается из лаборатории. Тогда курю. Жду и курю. Вы, мужчины, не знаете, что такое ждать. Ах, вы много еще чего не знаете, Толя. Вот так потихоньку и выкуриваю конфискованные у него папиросы. Оля, операция будет трудная. Я уже об этом говорил. Да, и для него трудная, и для нас. По всей вероятности, мы пойдем на удаление легкого. Угу. На последних томограммах опухоль расползается. Ой, в Японии, я слышал, нашли какой-то препарат. Оля, это в Японии. И пока там еще эксперименты. У нас же все станет ясно там, на столе. Но оперироваться нужно немедленно, ты понимаешь? Немедленно. И так, все слишком затянулось. Да, да, да. Ах, если бы он не был таким самодуром. Папирос не курится, затух. Не умею курить. На. Совсем не умею курить. Прикури. Ай, не надо. Не надо, не хочу больше. Ну, ты не догадался, что это за молодой человек с аэродрома? Насколько я понял, это знакомый Дмитрий по службе. Нет. Нет, Толя, это очередное открытие моего Димки. Ага. Да, раскопал его где-то в Новосибирске. Со слов Димы, заречный жуткое талантище. Хм. Но сейчас работает не там, где должен работать. Это Дим так считает. И вот он заречного, кажется, заполучил себе в лабораторию. Ты видел? Ты видел, как он рад? Да, они, по-моему, радовались друг другу оба. Ну вот, зовут. Зовут, зовут, зовут. Пора ехать. Оля. Да. Ты за это время до 12 постарайся сделать так, чтобы Дмитрий не звонил на работу. Подожди, подожди, что-нибудь случилось, да? Что произошло? Да, ну вот, сразу уже и произошло. Ну, ничего не произошло, просто берегу нервную систему твоего супруга. Понимаешь? Ну, пусть немного отвлечется, так будет лучше. Подожди, но если позвонят из лаборатории? Да нет, оттуда не позвонят. Уже имеется договоренность. А Саша? Как же, по-моему, Дима очень ждет его звонка. Так я и думал. Нет, Оля, Саш Корбов сегодня не позвонит. Он выехал в командировку. Только, пожалуйста, Дмитрию об этом не говори. Хорошо. Пока не говори. Угу. Ну вот, истомились. Истомились. Ну, хорошо. Значит, жду в 12. Угу. Хорошо. В 12 мы приедем. Ну и отлично. Ну, дай руку, Оля. Ой, Толечка. Будь сильной, Оля. Будь сильной. До свидания. До свидания, Олечка. До свидания. Что же мы теперь будем делать? А, Дим. Мой Димка. Димка. Операция, наверное, завтра. Все, значит, станет ясно завтра. Там, там на столе. Ты еще много хочешь делать, Димка, да-да. Ты должен, ты обязан еще много сделать. Ой, почему, ой, почему я тогда не смогла настоять, заставить себя пойти на операцию сразу, как только обнаружили эту проклятую тень? Почему? Толя же говорил, нужно, все говорили. Ты отшучивался. Хороший металл ржа не ест, пустячками заниматься некогда. Эх, когда у тебя, Дима, было время, хоть немножечко времени для себя, не было, Димка. И, конечно, ты не верил. Я не верила. Чаю так и не выпил. Да, надо же, ох, надо же Вадима покормить. Вот забыла. Дима! Дима, можно тебя на минутку? Что случилось? Ничего, ничего. Хватит делами заниматься. Зови сюда своего Заречного, я его буду чаем поить. Слушай, это гениальная мысль, а? Заречный? Да, да-да, сейчас. Ну вот, бросайте все и идите, идите туда. Сейчас, Дмитрий Григорьевич, сейчас иду. У меня получай. Вот, вот так, Дмитрий Григорьевич, ну, посмотрите. Вот здесь последний расчет. Нотис. Угу. Вот. Ага, ага, ага. И вот тут. Как я и думал. А теперь так, правильно. Правильно, вот здесь. Вадим Алексеевич, Вадим Алексеевич, простите, пока тут Дима в ваших расчетах разбирается, я вас хочу чаем напоить. Ну что вы, ну да никаких что, ну, да никаких что, не вы, да, да, да, и не кивайте головой. Да как-то... Я же по глазам вижу, что вы сегодня не завтракали, правда же? Видите, честно так, говоря, так получилось. Так, а уже 11 часов. Ну, пойдемте. Идите сюда, идите. Ольга Николаевна, тогда, если можно, я руки вымою, а то я прямо... А, верно, верно, пожалуйста. По коридору и направо. Направо там... Милый парень. Ой, как он вовремя пришел. Для Димы это большая поддержка. Оля! Да? Олесь! Что? Ты представляешь, мы с Вадимом сейчас долбанули приличную задачку. Да что ты, человек есть хочет, а ты его задачку надолбаешь. Ничего, ничего, голодные таланты резвее соображают. Да? Ну? Ну? Как он тебе, нравится? Нравится. Да. Нравится очень. По-моему, он чем-то похож на Сашу. Только тот здорово рыжий. А этот здорово черный. В общем, парень мировой, мозговой трест. Ах, здорово я его оттуда, из того тихого учрежденца выковырнул, а? Здорово. Клянусь лысиной профессора Кудрина, здорово. Здорово. Вот так работать надо, товарищ Ольга Николаевна. Ладно, ладно, ладно, инженер Солнцев, не очень-то задирай нос. Стоп, стоп. Солнцев, стоп, не задираю. Теперь самое главное – дать ему направление, а потом он самому дьяволу рога обломает. Научу мыслить по большому счету – раз. Сделаю из него настоящего ученого – два. Настоящего. Смогу ли еще, Олесь? Кудрин нас не посадит в галошу? Если захочешь, ты все сможешь. Хочу. Хочу, я страшно хочу. Ты у меня всегда молодчина, всегда. Угу. Знаешь, пока я Вадима прикреплю к корабу. Точно? Угу. Пусть Саня обрабатывает парня. У него вот здорово получается эта первичная обработка. Да, да, Саша умница. Помнишь, как вы тогда пришли ко мне в школу? Еще бы. Помню, как сейчас. Черт, опоздали, опоздали мы с тобой, товарищ Саня. Но ничего, разыщем. Разыщем, не такое разыскивали. Говоришь, Ольга Николаевна зовут, да? Ага, Ольга Николаевна, русский литературу преподает. Литература, это хорошо. Молодая, пожилая. Черт, забыл спросить, ей-бог забыл. Ай, по-моему, старушенцы. Как пить дать старушенцы? Дмитрий Григорьевич, да вы идите, а то вы и так целую неделю со мной валандаетесь. Я сам как-нибудь договорюсь. Ей-богу, вот переменки дождусь и договорюсь. Как пить дать договорюсь? Да, дождусь, договорюсь. Нет уж, друг Саня, раз я тебя сюда притащил, послушав чей-то добрый совет, так и доведу дело до конца. Только бы мне найти ее. Так, хороший человек, говоришь? Ребята говорят, мировой. Ребята говорят, любые стихи наизусть прям шпарит. Это хорошо, что наизусть шпарит. Ну вот, говорят, насчет списывания, Дмитрий Григорьевич, трудновато. Ребята говорят, как только заметят, считай крышка. Да не, тихо, тихо, не ори, не в цехе. Все. Ну-с, посмотрим, кто в этом классе. Сколько раз вам говорилось, Хлевинский, если вы хотите извлечь корень. Не то. Дядя извлекает корень. Двигаем дальше. Только договоримся, Коробов. Раз я за тебя взялся, значит, стало быть, в ответе за тебя. Осознаешь? Ага, осознаю. Я, значит, после школы тоже инженером буду. Я только инженером хочу. Строить, чтоб изобретать, чтоб всякое... Будешь, Саня, изобретать. Точно говорю. Но пока, чтобы ртом и ушами слушать, что тебе в мозги вбивать будут. И пока аттестат в пальцах не зашуршит, всякую лирическую блажь из башки своей рыжей выкини. И чтоб близко возле тех парней в кепочках тебя не было, понял? Ага, понял. Так, идем дальше. Ага. Эх, трынь трава, стой здесь и не шевелись. Проверю, кто в этом классе. А, дьявол. И смазать никто не догадается. Ну, домашнее задание записали. Все записали? Не дремите, Мягков, не дремите, работайте. Товарищи, сегодня мы переходим к новой теме. Придется побеспокоить. Когда Николай Васильевич Гоголь написал комедию «Ревизор», кто там будет за дверью? Кто там? Ну, войдите. Можно вас на минутку? Что такое, товарищ? Что, вы ко мне? Здравствуйте. Здравствуйте. Простите, побеспокоил. Но мне очень нужно найти одну учительницу. Так. Она преподает русский язык и литературу. Зовут Ольга Николаевна. Вы по какому вопросу? По какому она вопросу нужна, если, конечно, это не секрет? Ну нет, конечно, не секрет, но вопрос весьма личного характера, и мне очень хотелось бы поговорить с самой Ольгой Николаевной. Так я Ольга Николаевна. Вы? Да, я. Вы? Да, я. Простите, вы Ольга Николаевна? Да что вас так удивляет? Да нет, ничего. Это у меня с детства привычка необыкновенно удивляться самым, что ни на есть, обыкновенным вещам. Понятно. Ну так вот, если вам действительно что-нибудь нужно, заходите после урока. А сейчас, извините, меня ждут ученики. Минуточку, Ольга Николаевна. Я не могу. Знаю. Урок, Николай Васильевич Гоголь и его бессмертная комедия «Ревизор». Все знаю, все. Но, дорогая Ольга Николаевна, только вы одна можете сейчас нам помочь. Уважаемый товарищ, простите, вы приходите после уроков. Мы с вами обо всем поговорим. Нет. Я не могу это, сейчас. Это невозможно. Да вот мои документы. Ну зачем? Ну подумайте сами, ну зачем мне ваши документы? Да нет, вы только документы. Взгляните. Вот те старушенцы. Машиностроительный завод, инженер Солнцев, ДГ. Ну и что? ДГ, это означает Дмитрий Григорьевич. О, ну, очень приятно. Вот, пожалуйста, держите свое удостоверение личности, Дмитрий Григорьевич. Но разрешите мне идти, я не могу сейчас. До свидания. Как? Не могу. Ты? Обождите, ну я же не объяснил главного. Пропустите меня, товарищ инженер. Здесь вечерняя школа, 7 класс. Люди пришли после работы. Люди устали. А вы? Неужели вы сами не понимаете? Ольга Николаевна, все понимаю, все, абсолютно все. Вот поэтому привел сюда Коробов. Ну что? Вот он. Смотрите, Саня Коробов учился уже в 7 классе. Так. Но потом стал работать и теперь работает. У него нет ни батьки, ни мамки. Очень хорошо, подождите. Товарищ, дорогой, Дмитрий Григорьевич, по этому вопросу нужно обратиться к директору школы. Знаю, к директору, к завучу, к завхозу. Все знаю, дорогая Ольга Николаевна. Но не принимают его, понимаете? У директоров были, у 4 завучей, им бумажки нужны, бумажки, и чтоб с печатями всякими. А у него ни одной, даже без печати, даже об окончании 1 класса. Простите, вы не горячитесь так. Вы поймите, я-то, ну чем я могу помочь? Всем. Да чем же? Всем, да. Вы его только в классный журнал запишите, чтобы он уроки посещал, чтобы его спрашивали, а он всем нос утрет. Утрешь короб. Утру, Дмитрий Григорьевич, утру, пить дать утру. Все, слышите? Вот конкретное заявление. Ну, я вас понимаю, но это же... Я... Знаю, нарушения и тому подобное. Да, ну, да. А вы разок, миленькая, один только разочек сделайте такое нарушение. Вы меня правильно поймите. Дмитрий Григорьевич, я не имею на это никакого права. Вы имеете. Не имею. Имеете? Вы учитель, а парню нужно срочно учиться, срочно. Иди в класс, Корбов. Подождите. Дмитрий Григорьевич, может, неудобно. Дмитрий Григорьевич. Сиди и не дышать, чтоб там. Ну, я не знаю, Дмитрий Григорьевич. Вы уж меня, Ольга Николаевна, извините за такое. Талантливейший парень, не пропадает. Дружки темные, шпана, мягко говоря. А у него талант, у него черт знает, какие идеи в черепушке прыгают. Здорово прыгают, но в полном беспорядке. И учиться ему нужно срочно. Я доверяю этого парня вам, ну, Ольга не знаю. Николаевна. Я прав, не знаю. Подумайте сами, я... Вы? Я... Вы? Да-да, вы, именно вы, Ольга Николаевна. Мы о вас слышали только доброе. Вы классный руководитель в седьмом. Вот и власть ваша. И запишите его. И спасибо, спасибо вам, что пустили парня в класс. Спасибо, Ольга Николаевна, да. Почему вы на меня так смотрите? Я? Я, извините, думал, что вы старушенцы. Беленькая вся эдкая, седенькая. Простите, простите. За Саньку от всей души спасибо. Он выдержит, ручаюсь. Я пошла... Мне нужно идти, Дмитрий Григорьевич. Меня ученики ждут. До свидания. Обождите. Обождите, Ольга Николаевна. Можно мне прийти сюда, к вам потом, после всех уроков? Прийти зачем? Ой, что это вы выдумали, Дмитрий Григорьевич? Значит, договорились. После уроков. Извините, вам ведь нужно в класс. Я ухожу. Ухожу. Значит, после уроков. Какой он странный. Ну, значит, Вадим Алексеевич, это и есть ваше самое-самое. Так точно. И Дмитрий Григорьевич со мной во многом согласен. Это интересно, очень, очень интересно. Да-да, только смотрите, как бы матушка-земля на вас не обиделась. Почему? Вы ведь на нее только как на стартовую площадку смотреть стали. Нет, что вы, Ольга Николаевна, не только... Еще как и на посадочную площадку. Ты, наверное, с помощью чая все наши тайны выведала. Нет, ты знаешь, увы-увы, Вадим Алексеевич что-то очень плохо на чай мой реагирует. Как так? У нас, брат, за столом скромничать не положено. Ну, Дмитрий Григорьевич, я уже так... Стоп, стоп, оправдание не принимается. Чай, кофе пил? Пил. Вишневым вареньем лакомился? Лакомился? Пироги, ватрушки, вот разные эти печенюшки. Все, потреблял? Все потреблял, честное слово. Олесь, я считаю, на первый раз пощадим молодого человека, он нам для более интеллектуальной работы еще пригодится. Ну, ладно. Ладно, на первый раз даюсь и отступаю. Вот это письмо, Вадим Алексеевич, передайте его в отдел кадров, там вас сразу оформят. А это передайте Саше Корбову. Хорошо. А как у него с последней работой? С какой после? А, с этой. Разве стенограмму доклада не читали? Да, хотя еще не успели разослать. У Коробова все отлично, да. А знаешь, Вадим, знаешь почему? Он здорово умеет работать. Вытащить его из лаборатории проблема. Сутками может там торчать. Я специальный приказ написал, чтобы не пускали его туда в ночное время. Так он стервец эдакий, знаете, что выдумал? Пропуск подделал. Ты слышали, чем занимается твой рыжий? Слышу. И еще одно обстоятельство. Ну, это, я думаю, вам, инженер, нужно как следует запомнить. Сашу Коробова никогда не упрашивают уничтожать пирожки. Ну что же, я думаю, что я особенно тоже... Особенно он обожает ватрушки и вишневые варенье. Он даже облизывается. О, это, наверное, меня. Алло? Что, квартира Орловых? Нет. Вы ошиблись, да-да? Здесь такие не проживают. Ошиблись номером телефона. Проклятие, уже 12-й час. Ни слуха, ни на уху. Чем, Вадим Алексеевич, занимаетесь после работы? Да ничем особенно, Дмитрий Григорьевич. Делаю какие-нибудь расчеты, читаю журналы, статьи, ищу новые решения того, что не получилось или не успел сделать днем. В общем... Это никуда так не годится, друг мой. То есть, не понимаю, как это не годится? Так так вот и не годится, да-да. И не нами придумано. Est modus in rebus. Есть мера в вещах. Это мне любит цитировать врачеватель Кудрин. И он прав, после работы музыка, спорт. Тысячи и одно замечательное дело. Ну, время. У меня же, Дмитрий Григорьевич, совсем нет свободного времени. Его и не должно быть. Оно имеет столько у лоботрясов. Другое дело, что мы еще не умеем по-настоящему управлять своим временем. Дим, у нас ведь есть абонементы на баховские концерты. Ты знаешь, я их отдам Вадиму Алексеевичу. Обязательно. Товарищи. Зарываться только в свою профессию, Вадим Алексеевич, и не видеть, не признавать ничего, кроме нее, это, как сказал когда-то старик Маркс, есть профессиональный кретинизм. Да. А это пренеприятнейшая штука. Ну вот, держите абонементы. Ну, обязательно сходите. Спасибо, спасибо, Ольга Николаевна. Ну, мне неловко, честное слово. Ну, как же вы сами? А мы сами с усами достанем. На второй билет пригласите какую-нибудь... очаровательную блондинку. Спасибо. И за совет спасибо. Послезавтра 4-й бранденбургский концерт. Бранденбургский. Угу. Я никогда не слышал. А вы, Ольга Николаевна? А мы с Димой его уже слушали. Правда, это было... Ты, кажется, хочешь сказать давно. Нет-нет, Вадим Алексеевич, это было совсем недавно. Совсем недавно. Морозик, это я понимаю, как твои ноги. Ой, вроде ничего. Ничего, я терпимо. Знаю я это, терпимо. Ой. А ну, бежим. Ой, раз, ой, два, Димочка. Раз, скорей, не скорей. Могу, я не могу, Дим. Не могу, честное слово, Дим. Раз, два. Ой, не могу. Аллегро. Ну, Димка. Аллегро. Ну, дай мне, ну подожди. Еще, еще. Нет, раз. Ну. Я не могу. Ой, подожди. Подожди, я давлю. Ой. Ну как, отошли чуток? Ой, не знаю. Не знаю, не пойму еще. Тогда вперед. Только вперед. Ну. Стой, Дима. Стой, не могу. Так через не могу. Ой, не могу. Через ну, Дима. Через не могу. Пощади. Вперед. Пощади. Ну вот. И наша площадка. Жива? Кажется, жива. Кажется. Ну что? Значит, зайти ко мне категорически отказываешься. Категорически. Хоть отвалятся обе ноги. Хоть отвалятся. И чаю с вишневым вареньем не желаешь? Нет, ужасно желаю. Ужасно. Но только не сегодня. Сейчас я согреюсь, и ты меня проводишь. Ты... Да. Да ты... Я даже не знаю, как тебя назвать. Ты... Ты упрямая коза. Ну, скидывай свои модельные туфельки. Да, ну, Зимка, ну зачем? Да без разговорчиков. Дай-ка сам сниму. Вот так. Ну-ка. Больно? Молчишь еще. Так. А теперь на эту прекрасную ножку натянем мою замечательную варежку. Расчудесные варежки, самовязки. Вот так бабка из деревни заказной бандероли прислала. Ну, как? Ой, точно валенок. Сразу тепло стало. Еще бы. Бабкина легкая промышленность. Теперь за другую ножку примемся. Так. О, закоченела вся, милая. Коза у нас в деревне имеется. Ехиднейшее существо. Да, колючкой величают. Лохматая жуть. Это с нее бабка нащипала шерсть. Ну, как? Хорошо. Ой, совсем хорошо. Еще не совсем. Вот мы на нее сейчас варежку наденем. Ой, ой, ой, ой, ой. Больно? Да нет, ничего. Ничего, пройдет. Пройдет. Не с той ноги кума нынче плясать пошла. Ладно, варежки у меня нашлись. Да здравствует козьи варежки, лучшие варежки в мире. Да, лучшие. А ты, Франтиха Чижикова, вот ты кто. В такой морозище и наша вам явилась в модельных туфельках. Да на них смотреть и то холодно. А мне уже тепло. Вот так. Да ладно, лежачего-то не бьют. Дим, ну я же хотел как лучше. Понимаешь? Это первый концерт, на который мы пошли вместе. Слышь? Первый. Я хотела быть хоть немножко красивее для тебя, Дима. Для тебя. Вот и все. Ты? Для меня? Прости, серого недотепу. Можно я тебя поцелую? Да, Димка, да на тебя кто-нибудь выйдет. Да и пусть. Да пусть все выходят. Димка, пусти, ты что? Ну что ты, Дима? Димка. Олесь, милая ты моя, когда же ты ко мне придешь? Совсем, Олесь. Ты хочешь? Совсем, да, Дим? Хочу, очень хочу. Мне без тебя трудно, плохо, Олесь. Я не могу даже думать, слышишь? Скоро приду. Скоро, Дим. Будем вместе думать. Скоро. Только ты не торопи. Ладно. Да, квартира. Говорит Междугородняя. Да? Не отходите от телефона. Хорошо, хорошо. Будете разговаривать с Айтымом. Кто звонит? Из Айтыма, наверное, Танюша. Дмитрий Григорьевич, я пойду. Мне да, нужно... да, вам нужно оформляться. До свидания, Ольга Николаевна. Спасибо. Ну, до свидания. До свидания. Обязательно приходите. Спасибо. Непременно. Обязательно скажите Коробову, пусть позвонит. Если меня не будет дома, пусть разыщет через Кудрина. В лабораториях всем привет. Ну, а вы скорее поправляетесь. Постараюсь. Ну, будь здоров, инженер. Беги. Вас ждут великие дела. Бегу. До свидания, Дмитрий Григорьевич. До свидания. До свидания. А поправляться действительно нужно, инженер, нужно. Эх, не ко времени волокита все это, не ко времени. Дима, Димочка, покарауль, пожалуйста, у телефона. У меня там на кухне что-то кипеть собирается. С превеликим удовольствием. Танюшка, значит, звонит. Танюшка. Сколько уже не виделись? Два? Да нет, поболе. Поболе. А за речь мне. Хорош. Четвертый Бранденбургский. Ла-ла-ла-ла-ла. Ничего-ничего. Научится не только считать, но и слушать Баха. Здорово мы с ним задачку ковырнули. Санька вторые сутки воды в рот набрал. Молчит. Договорились. Звонит до 12. Обиделся, может? Кажется, позавчера наговорил всякого. А Кудрин-то консилиум. И без всяких консилиумов, ясно. Нет, Санька не мог обидеться. Что он, барышня Кисейна? О чем говорили тогда? В последний раз. Николай Федорович, да-да. Коробова не видел? Нет, не видел. Никитин, не знаешь, где Коробов? Да вон он, у окна стоит. А, точно. Слушай, Коробов, я только что из лаборатории. Ты что это затеял в пятом отсеке? Там необходимо схему сменить. Мы с вами об этом уже говорили. Говорили, много мы о чем говорили. Пройдем-ка ко мне. Серьезный у нас разговорчик предстоит, Коробов. Не ждешь, не гадаешь ты. Хотя иначе, наверное, и невозможно. С этого начинал и я. У, вышагивает как, будто и не виноватый, бестия лохматая. Так, ты что же это, мил друг, инженер, самодеятельность-то устраиваешь, а? Я пересмотрел всю схему пятого отсека. Там много устарелых, Дмитрий Григорьевич. Через неделю, значит, ты заявишь, что устарел и я? Или, может, уже скочерыжился? Не понимаю, не разумею вас, молодых, рвущихся вперед, да? Что молчишь? Ну, вы же сами прекрасно понимаете, что в пятом отсеке нужно... Да понимаю, знаю, нужно, там много чего нужно, многое устарело. Многие узлы ни к черту не годятся, но это совсем не значит, что нужно заниматься самодеятельностью. А ты все сам. Сам? У тебя, мил друг, есть расчетная группа. Поручи, разъясни. Не могу я этого сделать, они и так не продохнут. По уши завязли. А я чувствую, как надо делать. Я знаю, как надо делать. В нашем деле одних чувств маловато. Но все же сроки сдачи сократили. А я не могу ждать, когда кто-то там соберется. Я не буду ждать, не хочу. Стоп, стоп. Он, видите ли, не может ждать. Запомни, пусть сроки срежут еще вдвое, втрое. Но это не резон, чтобы мы выпустили отсюда штуковину, которая там, в небеси, забарахлит и не сработает. Ах, кто? Кто нас за это поблагодарит, а? Тот, кто срезал нам сроки? Нет, никто. Дмитрий Григорьевич, дать воды? Дай. Вот, видишь, из-за тебя, умника, присесть даже захотелось. Выпейте. Хороша водица, вкусная. Рубашку сам утюжил? Сам. Сам, видишь ты, неправильно утюжил. Научиться уже пора бы. Эх, трынь трава. И вообще, когда ты, наконец, женишься? Квартира есть, все есть. Только живи да наслаждайся жизнью. Некогда мне об этом думать, Дмитрий Григорьевич. Наслаждаться некогда. Ну, а чего рычит? Он женщина из второй лаборатории. Как твое имя слышит, бледнеет бедняжка. Иссохла вся. Что-то не замечал я этого. А надо бы замечать. Хотя ему некогда. Тоже Розенфорд нашелся. А ну, давай... бумаги. Не надо сейчас, Дмитрий Григорьевич. Мы об этом потом можем поговорить. Да я и не захватил с собой. Доставай, говорю. Вон из кармана халаты торчат. Так. Вот черт. А это что значит? Здесь я хочу заменить полностью третий блок. А, как уж и полностью. Вот сюда, видите, вот сюда. Ставим дополнительные компрессоры. Вижу. И сразу увеличим вес. Лишнее топ. Учел. Весь пересчет от третьего блока. Понял. О, головастик. Вот этот узел я решил по-новому. Вижу. Сюда, я думаю... Стоп. А как будем здесь? Переход на автоматическую регулировку. Ничего не получится. Почему? Что это? Видишь, сюда? Сюда нельзя. Сюда тоже нельзя. И получается у тебя галиматья. Конечно, по бедности можно попробовать вот так. Эх, черт, сломался. Дай другой. Можно вот сюда. Видишь, вроде неплохо, да? Нет, это не получится. Так получим изменение скорости. Вот именно. И все загремит в трын-траву. Да-да, в трын-траву. Трынь траву. Ладно, Дмитрий Григорьевич, я потом сам голову поломаю. Потом суп с котом. Сначала у тебя было интереснее. Суп с котом, а пока не обессудь, галиматья. И причем чистейшее, да-да. И у меня на этом самом месте тоже пока галиматья получается. Ладно, ничего. Сообразим. Оно уже где-то совсем рядом. Ну, раз так заявляет инженер Коробов, значит, оно действительно рядом. А теперь вот что, инженер. Сейчас я передаю свои дела. Вопросы есть, инженер? Я вас что-то не понимаю, Дмитрий Григорьевич. Профессор Кудрин, наш общий друг, товарищ и брат, проводит кое-какие хирургические эксперименты, но у него, видишь ли, не хватает материала для очередного эксперимента, и я решил ему помочь. Ну, неудобно все-таки отказать, душевный он человек. Вот по этой самой причине и принимай дела у меня, инженер Коробов. Как принимай дела? А вот так. Рыжий, а такой недогадливый. Держи приказ. Читай приказ, инженер Александр Николаевич. Читай, сэр. Междугородний все еще молчит? Молчит, твоя трава. А Танюшка знает, что я должен ложиться к Кудрину? Нет. Нет, я только написала ей, что тебе не здоровится. Угу. Хорошо. Алло? Квартира Солнцева, слушаю. Квартира Солнцева вся во внимании. Иди ближе. Да, иди. Да. О, нас сейчас соединяют. Алло! Алло, вы меня слышите? Алло, Солнцевы! Да! Да, слышим! Слышим, Танюша! Как жизнь? На все сто! Бьет ключом и все по голове. Ой, папка, у нас здесь, знаешь, страшное жарище. Скачем по песку, как по сковородке. Алло, ты меня слышишь? Отлично! Прыгает, как на сковородке. Что-что? Да! Начали новые раскопки. Так. Вот интересно. Ты знаешь, нашли такое, вон закачаешь. Ну. Здесь под песком лежит никому неизвестный город. Так. Слышишь, папка, целый город спрятался. Так. Ты представляешь, что это такое? Ой, наш шеф чуть с ума не сошел от радости. Корреспондентов налетело, видимо-невидимо. Так. Академика Красохина. Ага. Это здорово, что в самом пекле! Дима, что случилось? Ликуй радостью, наше дитя прыгает на раскаленной сковородке в самом пекле. Ой, шутник. Алло, я плохо слышу, алло. Говори, Таня, говори. У телефона мама. Мам! Да, Танюша, здравствуй. Здравствуй, мам. Ты знаешь, я тут много всякого наговорила, пап. Да, скажи, как здоровье, как Игорек? Хорошо. До конца разговора осталось полминуты. Девушка, подожди, родненькая, ну продлите еще, мы оплатим. Нельзя, гражданин, линия переходит на телеграф. Понятно. Папа, алло, папа. Да. Не горюйте, я потом еще за разговор закажу, мы поговорим. Ой, пап, мам, вы простите меня, жуткий поросенок, слышите, я жуткий поросенок. Все о себе да о себе. Отлично, Танюша, отлично. Папа, ты следи за здоровьем. Алло, междугородний, алло. Черт знает, что так. Разговор окончен. Квартира Солнцевых. Да. Поговорили, значит. Да, поговорили, если бы не помешал телеграф. Телеграф? Ах, да. Но все-таки здорово поговорили. Да, очень даже здорово. Нет, ну ты слышала, как она расшумелась? Горит вся. Ну, открыли новый город, раскопали. Девчонка шарует лопатой в самой истории. А помнишь, она мечтала быть балериной? В 7 классе, как же. В 5 летчицей, да. В 6 укротительницей львов и тигров. Верно. Кажется, в 3 даже написала на бумажке, чтобы не позабыть. И повесила эту бумажку над постелью. А стала кладоискателем. Танюха кладоискатель. Что? Завидуешь, Солнцев? Завидую, точно. Эх, сейчас бы там быть, о кружке холодной воды мечтать, искать человечьи тайны. Но, увы, не дано тебе этого уже, Солнцев. Трын-трава. Не надо. И потому можешь успокоиться. Пей валерьянку, сухарики жуй. И должен привыкнуть к этому. Понять. Но разве это можно понять? Санька молчит. А Танюха, любому парню нос утрет. Ну почему молчит Санька? Испытания во 2 отсеке должны закончить. Дима? Да? Дима. Что, Олесь? Слушай, как ты думаешь, у Танюши с Игорем что-нибудь серьезное? У Танюши с Игорем? Угу. Безусловно, серьезно. Ну да. Да. Подожди, ты что-нибудь знаешь, да? Почему ты так уверен? Спокойно, мамочка, уверен, потому что совершенно ничего не знаю. Ну да. В наше святое время родители обо всем этом узнают всегда в последнюю очередь. Верно. И поэтому не удивлюсь, если мы как-нибудь получим телеграммку. Дорогие родители, горячо поздравляем внукам. Чувствуем себя железно. Низко кланяемся. Укротительница тигров, Танечка, кладоискатель, Игорек. Салют, привет или что-нибудь в этом роде. Да. Ой, какая буйная фантазия. Даже голова закружилась. Ну, хотя, знаешь ли, такого варианта я тоже исключить не могу. Ох, не могу, Дима. А знаешь, иногда мне страшно хочется подержать, ощутить в руках эдакое махонькое существо, в котором кровь и твоя, и моя, и Танюшки. Ну-ка, иди-ка сюда. Что? Ох, смешно тебе, да? Олесь. Ну, ладно. Конечно, смешно. Сегодня придешь поздно? Ай, будет педсовет. Знаешь сам, что это такое. Тетрадок за Гималайские горы принесу. Мои пишут домашние сочинения. Ой, подожди, я тебе забыла сказать-то. В моем классе все просто бредят космосом. Знаешь это? Ну, сейчас им все бредят. Да, это так. Но все-таки я ребятам обещала нечто конкретное. Рассказать, что такое космос. Космос. Так, и с чем его едят? Угу. Ага. Угу. И с чем его едят? Ну, пожалуйста. Ну, что я думаю, ты не откажешь прийти к ребятам? Правда? Инженер Солнцев от общественных нагрузок никогда не отказывается. Только не забудь напомнить профессору Кудрину перед операцией. Пусть знает, когда будет резать, что меня еще ждут невыполненные общественные поручения. Ладно? Ой, Димка. Это, наверное, Санька. Алло! Как скрипят старые кости, инженер Солнце? А, это ты, художник. В голосе улавливаю разочарование. Нет, нет. Где пропадаешь в последнее время, а? Давно не видел твоих творений. Жажду видеть. Хочу знать, чем ты сейчас дышишь. Дышу. Я уже месяца два как из мастерской на свет Божий не показываюсь. Творишь? Угу. Только это страшный секрет. Уловил? Уловил, уловил. Уж не опять ли за ту картину взялся? Опять. Гложет она меня проклятый день и ночь. Из года в год. А за кисть возьмусь, не идет. Но ты какой-то комок собирается, не идет. Проклятый. Но сейчас, кажется, зацепил, не сгладить бы. Самый трудный для меня это болото. Нарисовать то болото. Оно чавкало и сопело, как что-то живое. И еще оно было черное. Черное и фиолетовое. Пришлепали. Немного вроде по суше. Опять это проклятое вонючее болото. Ты слышишь? Слышь, Димка? Впереди опять эта проклятая вонь. И вокруг вонь. Молчишь? Ну-ну, молчи, изображай умирающего. Только ничего у тебя, инженер, не получится. У меня не помрешь. Шевелится проклятая. Какой только дьявол тебя сотворил. Кукушка. Нет, показалось. Разве в аду может быть такое чудо? Она. Она. Она. Оказывается, художник Грибов на земле есть еще жизнь. Слышишь, Солнце? Дим. О. Тебе надо. Тихо. Тихо. Во. Во. Слышь. Рядом где-то кукует. Фашисты кругом. А он кукует, псих. Ничего это ты не понимаешь. Душонка у тебя что вобла пересохла, инженер. О! Это может чудо. Чудо на вонючей земле. А кругом смерть, а ей птахи все нипочем. Ах, может, годы, а может, минутки нам отсчитывает, а? И листочки он трепыхаются. Им тоже наплевать на наше существование. Они трепыхаются, они трепыхаются, они живут, наслаждаются жизнью. И кузнечики трынкают, и лягушки квакают. Им тоже нет никакого дела, что тебя, инженер, рвануло по ногам мины. Кукует. Тебе не страшно, инженер? Молчишь. Ну-ну. А мне, инженер, страшно и прекрасно до жути, что никому до нас сейчас нет никакого дела. Будто нас уже нет. А мы есть. Слышь, инженер, мы есть. Об этом кукует кукушка. и небо потому синий и зеленый, и всегда будет синий и зеленый, потому что мы назло гадам всем есть. Прочесывают. Ну вот, инженер, вроде и налюбовались. Держись за плечо. Чего надумал? Чего? Вот за тот камышник ляжем. Может, пронесет. Крепче держись. Так. Так, еще немного. Вот тут. Вот тут и заляжем. Засосет. Будем надеяться. Гранату дай, Вань. Гранату дай. Надо, держи. Но только в крайнем случае. Вот и бандура применение найдет. Ваня, уходи. Уходи. И меня одного хватит. А теперь у меня и лимоночка. Я прикрою. Хорошо прикрою. Уходи, Вань. Ваня, ты уходи. Чудак. Чудак ты, инженер. И никак я не могу понять, почему ты такой чудак. Ползут гитлерюги, держись, Дима! Да нет, здесь никого. Эй, стой! Я, кажется, порвал шинель. Проклятые коряги. Может, повернем обратно? В этом болоте все равно никого нет. Какие плохие сигареты, Курт. Ты настоящая гадость. О, наши ребята стреляют по воробьям. Ну, и мы дадим за здоровье фюрера. Порядок. Пошли. Слышишь? Чирикает. Не убоялась. Чё ты молчишь? Чё молчишь? Вань! Вань! Тихо. Тихо. Чего расшумелся? Тряпку какую-нибудь дай. Зачем тряпку? Давай, говорю, скорее. Ой. Руку меня перешибло. Ох, вроде начисто перешибло. Сейчас. Ну-ка. Давай. Ну давай, где? Вот тут. Давай, пережимай. Да нет. Тут, не тут. Выше, ну, выше, выше. О, еще выше. И... Здесь вот. Сильнее. Да, да. Еще да. Сильнее. Есть, есть. Ах, правые гады. Чем картины писать буду, а? Ах, гады. Ничего, ничего. Давай-ка вот так. Лучше, ну? Да. Ты знаешь, у меня пуля чуть ухо не оторвал. И только. Это сволочь, это пуля. Ну-ка. Так. Ладно, гады. Левой рукой писать буду. Зубами писать буду. Ну, теперь нам двигать пора, солдат Солнцев. Ты что, Вань? Тебе отдохнуть нужно. Нельзя, нельзя. Давай. Да. Пока силы есть, нужно идти, нужно. Давай. Давай ложись на плечо. Держись. Ну, держись. Крепче. Да не бойся, вот. Ну, руками помогай. Вот. Теперь пошли, пошли потихоньку. Ну, пошли. Ваня! Ты чего замолчал? Случаем не вздремнул у телефона? Нет, не вздремнул. Вспомнилось вдруг то болото. Оно было действительно черным и фиолетовым. Да. А что глаголит бог медицины? Шутит. Если не лягу к нему на белоснежный столик, то отправлюсь к праотцам. Как тебе это нравится, а? Мне нужно заниматься делами, а тут заурядная проза. Ничего, ты жилистый. Ты выдержишь и прозу, и поэзию. И раз медицина требует, надо подчиниться. Чиниться, подчиниться. Вот и сижу. Не знала баба горя, купила баба порося. А вот и сиди. Сиди и не рыпайся. Мне Кудрин давно на тебя жалуется, ты его ни шута не слушаешь. Так вот, а я к тебе туда заскочу, Дима, хорошо? Принесу баночку твоего любимого вишневого варенья. Прекрасно задумано, художник. Ты всегда отличался пылким воображением. Ну, ладно, ладно. Мы с тобой, кажется, здорово заболтались. Привет Олечке, целую ей руку. А ты... Ты слушай Кудрина, и ни пуха тебе, ни пера, инженер. К черту, пошел к черту, художник. На эту картину ты обязан нарисовать, Иван Грибов, обязан. Чтобы люди знали, что в мире существует такое болото. Ну как, Дима, поговорили? Отлично. Да? Да. Великомученик Иван целует тебе руку. Слушай, почему он так давно не заходил? Да день и ночь сидит в мастерской. Слушай, давай-ка ты мне посуду давай, а я буду расставлять. А, пожалуйста, Дим, пожалуйста. Ой, да. Тарелочку не разбей. Не разбей, слышь? Значит, Ваня опять творит. Творит. Держи стакан. Рисовать одной рукой, да столько, сколько Ваня. Ой, ну, трудно, хватит, наверное, ну, хватит, очень трудно. Ну, подожди, ну хватит уже. Ну, держи, неси. Ну, ну все. Трудно, Дима, а? А ему чем труднее, тем он злее. Помнишь его последнюю выставку? Угу. Такой двумя руками не каждому дано нарисовать. У него в картинах переплетается жуткая и прекрасная. Жизнь? Мамочка, жизнь? Да. Да? Ну, держись на стакан. Между прочим, ты сегодня пойдешь в школу ты или нет? А? Да, собираюсь. Вот тебя провожу и пойду. Так. Понятно. Хочешь лично сдать меня доктору Кудрину? Угу. Чтобы не сбежал на этот раз. Угадал. Да? Хочу лично сдать с рук на руки. Понятно. Пожалуйста, еще тарелочка. Последняя, Димочка. Слушай, а почту принесли? Вот что, я схожу, а ты пока расставляй посуду. Ну, погоди, я поговорю с тобой. Поговорю. Чего выдумали? Создадим вам полный покой. Благодарствуйте. Головастики. Придумали полный покой. Главную лабораторию звонит Солнцев. Алло. Лаборатория? Да. Смирнова? Я, Дмитрий Григорьевич. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Вы это когда успели вернуться-то? Или уже закончили всю работу? Да что вы, Дмитрий Григорьевич. Ничего по-настоящему не успели сделать. Вчера как получили от вас телеграмму, Сразу ночным самолетом обратно. Какую телеграмму? Я ничего не понимаю. Как с испытанием второго отсека? Еще ничего не известно. Я только что зашла. Но все наши там. Сейчас ушли. Все работы приостановлены. Да о чем вы говорите-то? Ничего не понимаю. Почему остановлены работы? Алло! Немедленно позовите к телефону Коробова. Алло! Смирнова? Инженер Смирнова? Я слушаю, Дмитрий Григорьевич. Ну куда вы исчезли-то? Коробова к телефону! Алло! Вы меня слышите? Алло! Я слышу. Слышу вас. Но меня вчера не было, Дмитрий Григорьевич. Меня здесь не было. Ну? Ребята вчера проверяли второй отсек. Так. Хотели пустить на испытание. Саша вдруг обнаружил неполадку. Нужно было отключать первый и второй блоки. Но Саша запретил отключать блоки. И всех ребят выгнал. Вы же его знаете, Дмитрий Григорьевич. Остался работать один. Вы же его знаете. А потом... Потом что-то случилось. Комиссия разбирается. Комиссия разбирается. А Саши больше нет. Как же так, Дмитрий Григорьевич? Как же так? Алло. Смирнова. Отключили, отключили. Ты что же это наделал, Саня? Что ты наделал? Теперь ясно, почему ты молчал. Первый и второй блоки. Санька, Санька. Дима, ты представляешь? Смотри-ка, в газетах уже написано, о чем нам только что говорил Танюша. Вот, сразу в нескольких. Дим, ты не слушаешь? Прости, Олесь. Что с тобой, Дим? Прости, я должен сейчас позвонить. Кому? Кому, Дим? Профессору Кудрину. Но мы уже обо всем договорились. Еще не обо всем. Кудрин? Это я, Толя. Да, инженер. Соскучился? Скоро 12. Жду тебя, прошу не задерживаться. Я только что звонил в лабораторию. Ты звонил? Ты не должен был этого делать. Там плохо, Толя. Там совсем никудышные дела, Толя. Ну что молчишь? А что я могу добавить? Стоп, доктор. Так значит, ты все уже узнал, когда был у меня здесь и плел про этот дурацкий консилиум? Не ори. Да, знал. Все знал. И потому плел про этот дурацкий консилиум. Так было нужно. Кто тебе дал на это право, доктор Кудрин? Мы отвечаем за твою жизнь, главный инженер Солнца. Ой, за мою, все за мою, за мою. Мне это уже надоело слышать. А кто в ответе за его жизнь? За Сашкину? Никто! Наше свидание сегодня не состоится, профессор. Прошу извинения за хлопоты. Я сейчас должен быть там. Стой, подожди, подожди, Димка. Ты не горячись. Димка, но это же... Уже ничего не вернешь, слышь, ничего не вернешь, Дим. И черт побери, ты прекрасно знаешь, что тебе нельзя так делать, нельзя. Возможно, и нельзя. Но разве ты сам, доктор, сам сделал бы иначе? Ты разве уйдешь в сторону? Ну? Мы сейчас говорим не об этом. Слышишь, не об этом. Я тебя понимаю, Димка, я ж тебя понимаю. И все понимаю, но твоя жизнь нужна, ты понимаешь, нужна людям, будущим. Брось валять дурака. Я повторяю, оперироваться еще не поздно. Нет, Толя, нет. Теперь я не могу чем-либо рисковать. Теперь у меня для этого нет лишних шансов. Понял? Ты идиот. Позови телефон Ольгу. Она стоит рядом и слушает. И хватит, Толя, хватит. Будем конкретнее. Скажи-ка лучше, месяцев 6 еще проскреплю? Молчишь, медицина? Ладно, шут с тобой, черт с тобой. Согласен и на 5, чтоб только без всякого нытья, понял? За это время я должен окончить то, что оставил Саша. Ты, надеюсь, это понимаешь, а? Подготовлю Заречного. Поставлю его на путь истины. Продумаю. В общем, видишь, медицина, какие у меня великие планы. Поэтому мне теперь нельзя рисковать. Понял? Понял? Сегодня вечерком, Толя, забеги к нам обязательно, ладно? Грибову я тоже звякну. Посидим, попьем чай и с нашим любимым вишневым вареньем. Договорились? Мы с тобой еще поговорим, инженер. До вечера. Ты все слышала, Олесь? Двенадцать. Я сейчас ничего не буду тебе объяснять, хорошо? Потом. Сейчас я должен уехать к себе, Олесь. Ты меня понимаешь? Я буду тебя ждать, Димка. Димка ты мой. Мой Димка. О, молодчина ты у меня. Значит, сегодня вечером мы все, почти все, соберемся. Да, да, почти все, Дима. И ты угостишь всех нашим любимым вишневым вареньем, хорошо? Хорошо, Дима.